Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено, от этого в ней появлялись и исчезали впадины. Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди. Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомнив машинку для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался. «Правда, похоже», — едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову. «Котелок. Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке подушка. Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину мостовой и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку. Колено уже цветет пухом. Я наблюдаю из-за выступа. Он позвал вазочку. «Валя?» Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом. «Валя», — сказал он, — «я с тобой пришел». Наступила тишина, вода из вазочки бежала на карниз. «Смотри, я принес, видишь?» Он поднял подушку обеими руками перед животом. «Узнаешь? Ты спала на ней?» Он засмеялся. «Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу Офелию. Не хочешь?» Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник, и локти подломились. По небу шли облака, и по стеклам, и в стеклах перепутывались их пути. «Я прошу тебя, Валя, вернись. Просто сбеги по лестнице, а?» Он подождал. Остановились зеваки. «Не хочешь? Ну, до свидания». Он повернулся, поправил котелок и пошел с середины переулка в мою сторону. «Подожди! Подожди, папа! Папа! Папа!» Он ускорил шаги, побежал мимо меня. Я увидел, он не молод, он задыхался и побледнел от бега. Смешноватый, полненький человек убежал с подушкой, прижатой к груди. Но ничего в том не было безумного. Окно опустело. Она бросилась в погоню. Она добежала до угла, там кончалась безлюдье переулка. Она его не нашла. Я стоял у изгороди. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибаясь, стекла у нее по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то. Но я перебил ее, сказав: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев. Вечером я корректирую. Так собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы на изготовление съедобных жиров, сала, маргарина, искусственного масла и технических жиров стеарина, глицерина и смазочных масел.